Лёля не боялась брать интервью у врачей, но поход в больницу не исключал очереди. Допрос регистратуры вызывал у Лёли косноязычие. Вспомнилось, как однажды на журналистской практике ей попался врач, который боялся слушающих, воспроизводящих звуки устройств. Натянуто улыбаясь, этот пожилой человек попросил Лёлю убрать диктофон. «Из приборов для слуха меня пугает только стетоскоп». Беседа с доктором была хорошей и долгой. Потом Лёлину работу похвалил сам главный редактор. В очерке говорилось о старом враче, спасшем жизни сотен людей. А не для печати он рассказал о своей боязни. Когда ему было 5 лет, кто-то всю ночь трезвонил по телефону. Звонки были тревожные, длинные. Отец неохотно брал трубку, мама плакала. Под утро раздался звонок в дверь, тоже длинный. Пришли люди в сапогах с высокими голенищами и навсегда забрали отца из дома. Все падало у Лёли из рук. Разыскивая медицинскую маску для Танечки, разбила любимую Наташину вазу. Им было приятно держаться за ручки по дороге в больницу. Лёлина ладонь стыла от страха, Танечкина разгорячилась. Температура у девочки все-таки поднялась. «Мы последние, вы за нами», — деловито ответила Танечка кому-то в очереди. Девочка поняла, что тетя Лёля робеет. «Участок, год рождения», — спросила окошко. В дверях остановился молодой врач. Белая докторская шапочка, геологическая бородка. Лёля назвала участок и замолчала. Забыла, в каком году осчастливила Наташу материнство. «Скорей, пожалуйста, очередь ждет». «Мне почти 5 лет», — закричала Танечка, — «а пока 4». «Имя и фамилия». Лёля быстро назвала то и другое. Окошко надолго затихло и, наконец, проворчало. «Что-то нет вашей книжки. Лена ходит в садик?» «Ее зовут не так, это я, Лена, тетя Лёля. В садик, да, ходит. Он на ремонте», — забормотала Лёля. «В чем дело, женщина?» Звуковой вопросник материализовался в окошке. «Как зовут вашу дочь?» «Она не дочь, не моя дочь». «Что вы мне голову морочите? Вы ей кто? Где у ребенка мать, отец?» «Я Танечка, маму зовут Наташа, папу Слава, а тетю Лёлю — тетя Лёля», — обстоятельно пояснила смышленная Наташина чада. «Папа с нами не живет, мама уехала в деревню, поэтому за мной следит тетя Лёля. Мы с ней съели эскимо и простудились». «А фамилия у тебя есть, Танечка?» — подобрела регистраторша, с удовольствием разглядывая бойкую девочку и ее бестолковую тетю. «Есть», — важно кивнула Танечка. «Только я не Владиславовна. У папы другое имя». «Не Владислав?» Доктор с геологической бородкой медлил и улыбался. «Станислав», — подсказали в очереди. «Бронислав!» «Вя-вя!» — на грани обморока вякнула Лёля, уверенная, что регистраторша интересуется отчеством ребенка по производственной необходимости. «Вячеслав», — поняла та. «Да», — радостно подтвердила Танечка, — «Вячеслав Лосев, а мама — Наталья Арбенина, я тоже Арбенина». Через полминуты на подставку шлепнулась медкарта в целлофановом переплете. Танечка встала на цыпочки, забрала тетрадь и потащила тетю Лёлю за руку к кабинету. В коридоре, густо усиженном женщинами, разгуливали малыши. Ближняя дверь опахнула этиловым сквозняком. В бесполезной Лёлиной голове закрутилась строчка наполовину из «Агнии Барто» «Наша Таня заболела». Эти же слова Лёля воспроизвела вслух перед суровой докторшей. Не дождавшись продолжения, докторша окинула ее неуютным взором и повернулась к Танечке. «Ротик открой?» «Так, молодец», — велела Лёле. «Платье снимите?» В этот момент в кабинет вошел бородатый врач и, конечно, заметил, что Лёля бессознательно и покорно расстегивает пуговицы на груди. Докторша ворчливо уточнила: «Дочке на платье снимите, мамаша, не свое». Женщины в очереди с недоумением уставились на выскочившую из кабинета молодую маму. Споткнувшись о чью-то игрушку, она едва удержалась на ногах и вылетела в коридор. Следом метнулась девочка. Чуть погодя промчался доктор. Он догнал их на крыльце. Его серо-зеленые глаза смеялись. «Я на практике здесь», — сказал доктор. «И мне по-прежнему не хватает моей соседки по парте. Послезавтра уезжаю, времени нет на уговоры. Ты поедешь со мной?» «Да», — торопливо согласилась Лёля, чтобы он перестал целовать ее ладони. Бездетная, полная надежд семья вернулась в город, когда родители Лёли купили себе дом с садом в пригороде, как им давно хотелось, и переоформили на Юрьевых квартиру. Главврач детского больнично-поликлинического объединения определил Валерия Михайловича заведующим урологическим отделением. Все было хорошо, только с мечтой о детях вышла осечка. Первую беременность в дипломный год мужа Лёля прервала без его ведома, чтобы не отягощать заботами о ребенке. 3 недели — срок безопасный, заверила гинеколог. Позже Лёлю, готовую к материнству во всех отношениях, кроме одного, уведомили, что возможность иметь детей она потеряла. Узнав о самоуправстве жены, Юрьев чуть не прибил дуру-одноклассницу. Они ругались всю ночь, плакали, просили друг у друга прощения, и больше болезненная тема не поднималась. Дети в больнице обожали веселого Валерия Михайловича. Доктор увлеченно играл с ними в путешествия по далеким странам, рассказывал волшебные сказки. Лёлю приняли в отдел новостей городской газеты. Вечно голодный ежедневник плюс пятничная толстушка тянули из творческой части сотрудников мозги, жилы и время. Неважно, свои тексты или отредактированные, вынь да положь 200 строк в день. Лёля почти год ходила в должниках, пока вдруг не поняла, что сдача нормы перестала ее утомлять. За рубрику «Полит.ес» отделы отвечали по очереди. Лёля дежурила послушно, отрепетировала для представительских встреч несколько постановочных улыбок, но обтекаемое от общего лица «мы» в устах руководителей упорно заменяла на «я». «Я обещаю», «я выполню», «я не бросаю обязательств на ветер». Таким образом, казалось ей, начальники, в случае чего, не могли переложить ответственность на плечи коллективов. Долго сходило с рук, но все-таки заметили. Куратор газеты от учредителя мэрии счел нужным явиться на планерку. Лёля не ожидала, что за нее вступится заводделом. Николай Иванович непочтительно прервал кураторский разнос изречением Марка Твена. «Называть себя в печатном выражении «мы» имеют право только президенты, редакторы и больные солитером». Резкий выпад Николая Ивановича удивил Лёлю, потому что она считала его непробиваемым конформистом. В первый же ее рабочий день он предупредил, нахмурив знаменитые гусеничные брови: «Выбросьте мечты о зубастых статьях. Газета не кусает руку дающего». Лёля не кусалась с начальником до тех пор, пока возле Наташиного дома не снесли детскую площадку, и Танечке стало негде играть. Вова Козлов шепнул Наташе по секрету, что некий Кутенкин собирается открыть на этом месте бизнес-центр с рестораном. Наташа написала против центра заявление в мэрию, и собрала подписи родителей, но ответа они не дождались. «Лёль, займись, а? У нас критика строго дозированная. Кутенкин занимал немаленький пост в мэрии и возглавлял к тому же общественный строительный фонд». «Ты журналист или кто?» — ощетинилась Наташа. «Кропаешь дифирамбы, читать противно». Лёля полмесяца собирала свидетельства, копировала добытые документы и выяснила, что Кутенкин, говоря неполиткорректным языком, вор. Она напросилась на интервью. Кутенкин подготовился к беседе. На столе лежала стопка писем с прошениями горожан. Чуя в журналистке непростую гостью, Кутенкин не обманулся в подозрениях. Первый же ее вопрос нарушил дипломатическое табу. Лёля без обиняков спросила о сносе детской площадки и заявлении протестующих. 118 подписей, между прочим, площадка была одна на два многоэтажных дома. Кутенкин любезно осклабился и, перебрав декоративную стопку прошений, сказал, что, во-первых, в глаза не видел эту жалобу, во-вторых, хозяин объекта вовсе не он. «А ваша супруга», — кивнула Лёля, расцветая одной из своих артистических улыбок, — «горячо вами любимая». «Да, но какое это имеет отношение?» Лёля с особенно лучезарным видом выложила на стол копии счетов. «На строительство ее частной собственности вы не пожалели средств даже из общего фонда». По мере ознакомления с бумагами на гладко выбритых скулах Кутенкина наливались кумачом маковые лепестки. Кутенкин не то чтобы не воспринимал правду, он просто забыл, что это такое. Он видел перед собой правду под названием «компромат» и вытекающий из него шантаж. «Вы славно поработали», — полыхнул Кутенкин глазами и замолчал. Наверное, прикидывал, кто и сколько заплатил газетчице, чтобы скинуть его с теплого места. Если не удастся договориться, в суде будет еще накладнее простернуть честь и достоинство. «Так сколько?» — терзался Кутенкин. «Я отдам вам результаты ревизии, если вы восстановите площадку», — подсказала Лёля, и ей стало дурно. Стены вокруг качнулись, за креслом Кутенкина замаячили трибуны с докладчиками. Трибунная толпа была стазевна и огромна. Он замахал над ее лицом заявлениями из стопки, крикнул секретарше, чтобы нашла валидол. Дрожащими руками налил в стакан воды. Обошлось, слава богу, без скорой помощи. Лёля пришла в сознание, извинилась. Ничего страшного, с ней такое случается. «Подлечить надо сердце», — совсем по-человечески бормотал и суетился Кутенкин. Детское дворовое пространство удалось отстоять. На месте снесенной площадки общественный строительный фонд отгрохал новую по современным технологиям. Жильцы двух домов благодарили мэрию и лично председателя фонда Кутенкина. Газета отрядила Лёлю написать репортаж. И все же театр одной журналистки не прошел даром. Журналистка устала от обслуживающей правды. Глядя на себя в зеркало, Лёля видела румяную, довольную жизнью девочку. Отражение улыбалось, миг и пропадало в зазеркальной стране. Или не стране. Счастье не страна, счастье — состояние детства. Явь лица утомленной женщины совсем Лёле не нравилась. Этой женщине хотелось сидеть в тихой книжной гавани малообитаемого домашнего острова и готовить вкусные блюда в ожидании Юрьева с работы. И больше ничего, ничего другого не хотелось. Юрьев, как всегда, и спас ее от меланхолии. Объяснил, что сшибка с Кутенкиным и его стазевной «ко» — вариант танца. переворотного танца, не на трибуне перед народом, а из народа перед трибунами. Лучше бывшего соседа по парте никто Лёлю не понимал. Юрьев снисходительный, насмешливый, докучный, бесконечно любимый, был необходим ей как сиамский близнец. Они вросли друг в друга дыханием и плотью. Умрет кто-то, придется резать по-живому. Тон Лёлиных статей изменился. Представители polit.yes'а начали побаиваться непростодушных вопросов спецкора отдела новостей. За неправду Лёля могла подкусить в материале так, что уличить ее в посягательстве на чьи-то честь и достоинство было невозможно. «Наконец-то заговорила между строк», — ухмылялся Николай Иванович. «Ты как певец, который вне выступлений заика», — посмеивался Юрьев. «Освобождаешься от дефекта своих фобий на сцене». Машинально поднявшись по лестнице, Елена обнаружила себя дома у плиты со сковородкой для котлет. Похвалила выработанный годами автоматизм. Шквал воспоминаний, взбаламученный весенним ветром, как будто улегся. «Я летаю ночью на улице», — промурлыкала рассеянно и остановилась с коробкой чая в руке. «Неужели придется ехать ночью в тьму таракань к сумасшедшей?» Чайные гранулы прыгали по столу. В маленьком кухонном телевизоре депутат толкал предвыборную речь. «Несмотря на кризис, мы выполняем, не сомневайтесь, надо сказать, что социология...» «Патология», — дополнила Елена и побежала открывать дверь Юрьеву. «Привет». Он коснулся губами ее щеки. «Что на работе?» «Нормально, а у тебя?» «Не совсем, но выживем», — вздохнул Юрьев. «Что-то случилось?» «Да как бы нет». Пока он, шумно фыркая, плескался под краном, она стояла на пороге ванной комнаты, и все-таки... «Главным Казимирова утвердили», — глухо сообщил Юрьев из-под полотенца. «Петра», — ахнула Елена. Старый главврач видел на своем месте Валерия Михайловича, однако в мэрии решили по-другому. Елена знала, муж ждал повышения, чтобы дать ход намеченным в объединении планам, выбить, наконец, средства под строительство нового больничного корпуса. Назначение Петра Казимирова, руководителя со средними способностями и непомерными амбициями, было катастрофой для коллектива. А не Вова ли подсуетился? Он мог. Он теперь возглавлял крутой партийный блок. Не без его подписи совершались в ведомствах кадровые перестановки. В таком случае в неудаче Юрьева виновата Елена. Вернее, неутоленная Вовина страсть и оскорбленное самолюбие, о чем Юрьев не догадывался. «Козел», — сказала она. «Зачем так грубо? Казимиров, конечно, не подарок, но не мерзавец. Ну-ну, не кисни. Зачем мне по большому счету это хозяйство? Я врач, а не завхоз». Юрьев приподнял пальцем ее подбородок. «Где ужин, одноклассница?» «Я голоден, как зверь». Она поставила перед ним тарелку с котлетами. «Ура! Котлетки!» Юрьев любил вынесенные из палат детские словечки, чем безумно ранил жену. «Ты ела?» «Нет, но не буду. Сегодня девичник у Наташи собирает одноклассниц. Переночую у нее, можно?» Юрьев приподнял брови. «Ладно. Одну ночь побуду холостяком». Елена мучилась от невозможности рассказать о летающей девушке, дала слово «держись». Жаль, что нельзя поехать с Юрьевым, страшно одной, но почему-то манил душок авантюры. Адреналина, что ли, в последнее время не хватало. Она переоделась в джинсы и любимый черный свитер. От прикосновения к ворсистому джерси зачесались лопатки. Привыкла носить одежду на голое тело, без маечек и шелковых комбинаций, с тех еще пор, когда они были в ходу. «Я не летаю ночью на улице!» Задрала свитер, глянула в зеркало через плечо. Лопатки как лопатки, крыльев остатки. «Поздравляю, соврамши!» — бодро кивнула отражению. «С кем разговариваешь?» «С собой». «Женщина, ко мне!» Юрий вбухнулся на диван, хлопнул себя по колену. Обнял внимательными докторскими руками. «Обязательно надо идти». Завитки бороды щекотнули шею. Елена повернулась лицом к мужу. Он насмешливо и доверчиво смотрел на нее эпикурейскими глазами. Захотелось прижаться к его большому телу, слиться с ним и ничего не видеть, не помнить, как было в отпуске на море. Юрьев спрашивал, а не пойти ли нам искупаться? «А не пойти», — смеялась она. И они никуда не шли, валялись весь день на диване, обнявшись, слушали музыку. «Соседка, ты чего-то не договариваешь?» «Ничего не договариваю». Он обидно захохотал. «Девишник, старушник, скажи, только не напивайся там». Трясясь в знобком автобусе, Елена загадала. «Если сейчас на остановке будет больше мужчин, чем женщин, значит, меня у этой Антонины ждет экстрим». Вгляделась в окно, ловя себя на невольном волнении, и посмеялась. Мужчин было больше. «Фу, ерунда какая! Все нормальные женщины сидят сейчас по домам, а ненормальные...» «Она и есть ненормальная. Впрочем, давно. Не стоит заморачиваться». Порылась в сумке, в карманах. «Ну вот, еще и телефон дома оставила». Наташу забыла предупредить, вдруг не обрадуется экспромту. Но подруга счастливо взвизгнула, принялась тискать, вертеть, полгода не виделись. «Ну-ка, ну-ка, покажись, не растолстела? Молодчинка, держишь форму». Успела между вопросами бросать короткие приказы пятилетней внучке: «Отнеси, убери, поставь». «Это же Наташа, Наполеон в юбке». «А я сама к тебе намыливалась», — кричала она потом с кухни, что-то резво нарезая и помешивая. «Все-таки четверть века, большая дата. Возьму, думала, Кагора и нагряну. А тут Настеньку привели». «Что четверть века?» — чуть не спросила Елена и вспомнила. «Карелия Альбертовна». Поспешила достать из пакета бутылку красного вина, купленного в ближнем круглосуточном магазине. «Вот я и решила, что надо помянуть. Юрьев до полвторого отпустил». Сглотнула подкативший горлу ком. Он был кисло-горький, со вкусом вранья. «Так, детка, правильно. Вилочки сюда, ложечки туда», — ворковала Наташа, мимоходом обучая внучку сервировке. «Детка», — отметила Елена, в который раз восхищаясь умением подруги готовить живописные блюда из обычных продуктов. Мозаика заливного мяса, свекольная роза на салате, сбоку маслины в веточке укропа. Да чего же несправедлива природа к произведениям искусства еды? Во что она их, не к столу будет сказано, потом превращает? «Тетя Леля, вам молока в чай налить?» — вежливо спросила Настя. Очень красивая девочка, вся в маму. Бойкая Танечка рано развелась в диву с гламурных обложек. Папа Слава катал дочь по Лондонам и Парижам, мир посмотреть, себя показать. Вывозил на экспорт свое золотце, его словечко. Золотце в волю помучило Наташу курсами койки и питья, как та, памятуя о собственной юности, называла бесконечные Танечкины кастинги. Известное фотоагентство пригласило девушку, когда она еще училась в колледже культуры. Наташа уговаривала не сниматься в ню. Видела это ню, голышом на камнях в снегу. «Дура, простудишься!» Дочь не послушалась, не простудилась и подцепила в снежных горах мужа-продюсера. Теперь супруг демонстрировал ее на столичных подиумах, а папа Слава со своей законной женой воспитывали Настеньку. К родной бабушке приводили воскресную внучку на выходные. Наташа вела детскую танцевальную студию при театре танца и лишним временем не располагала. Уложив девочку, Наташа включила мультфильм, перешли в кухню. У вина оказался отвратительный химический вкус. Хозяйка прихлебывала из любезности, гостья от неловкости, раз сама гадость принесла. Но градус был исправным, хмель взял. И всплакнули по Карелии Альбертовне. Перетрясли старые сплетни. Руслан Дементьев попивает. У Бодрева сын на стороне, не знала? Грушевскую разнесло, в двери не влезает. Галку Нигматуллину второй муж бросил. Наташа горько вздыхала о своем прошлогоднем мужчине. Она поздно стала понимать, что гордая женская независимость — не что иное, как банальное бабье одиночество. Раньше либидо сочилась из Наташи, как сок из груши, а нынче в телесное действо вмешалась тяга к любви. Разбавленная любовью связь дала какую-то невнятную реакцию, и мужчина ушел из жизни. Из Наташиной. Тогда на Наташу внезапно снизошло прозрение. Она догадалась, чем мужчина отличается от женщины. Тем, что у него конец, делу венец. Сунул, вынул и пошел. У женщины наоборот. С конца начинается все основное. Она к нему крепче привязывается после секса, в смысле к человеку. А красиво сволочь обхаживал. Цветы, гитара, голос цыганский. Пел с надрывом, как Николай Сличенко. Не успела мертвой хваткой вцепиться и смылся с какой-то соплюхой, а-ля Улю. Они добили бутылку. Настенька в ночной рубашке сунулась в дверь спросить о чем-то, но увлеченная горестями бабушка замахала рукой. «Иди, иди, я же тебе смешариков включила, вот иди, детка». Елена почему-то вспомнила Юрьевское «старушник, скажи», и запоздало обиделась.